Когда ты держишь закусочную при дороге лет 15-20, тебе, возможно, начинает казаться, что это случается чаще, чем на самом деле. Ты их видишь перед собой. Ты подаешь им жаркое и кофе, и пирог, и сигареты, и они уходят, помахав рукой, и ты пересказываешь их шуточки другим посетителям. А через 2 недели, через 2 месяца, через 2 года их чисто выбритые лица, мертвые, глядят на тебя с газетной полосы. Да, это так бывает. Он вспомнил о Джордже Лумисе. Его портрет тоже напечатали в газете. Да, он покойника, можно сказать, и был, целую неделю провисел между жизнью и смертью. В тот день тоже шел снег, октябрьский снег, мелкий, пронизывающий, почти дождь. «Святой Иисусе!» — проговорил Лу Миллет. Лу был не из разговорчивых, этот Джим любит потрепать языком. Джим Миллет сидел тут же, пил кофе, и морщинки у него на носу еще не разгладились после только что увиденного. «Джордж Лумис!» — рассказывал Лу. «Вот кому не повезло! Сглазили его, что ли, беднягу? Теперь ему хоть выбирай новую фамилию и начинай все сначала». Кейли стояла к ним спиной и вытирала чашки. У нее шевелились только руки. Вот так же она застывала, когда заходил разговор об Уилларде Фройнде. Еще давным-давно, еще не зная, что он выкинет, задолго до того, как он сбежал и бросил ее в беде, а у нее во всем свете не осталось опоры, кроме жирного Генри Сомса, которому предстояло стать ей вместо Фрэнка Уэллса отцом. Во всяком случае, он так считал до того вечера, когда она ему сказала в пристройке: «Что же мне делать?» На ней была белая мужская рубашка, которая промокла под дождем и прилипла к телу. Дальше рассказывал Джим Миллет, а Келли слушала, сжав губы. «Что творилось?» «Страсть», — рассказывал Джим. Он встряхнул головой и отпил кофе. «Знай, крутится, да крутится, треклятая сноповязалка!» Генри видел место происшествия, правда, позже. Каменистая полоска земли, футов 60 шириной, а длиной полмили, сходившаяся клином возле леса, выше болота. Как раз подходящее место для такого несчастья. И удивительное дело, совсем неподалеку, оттуда 15 лет тому назад, косой коверт перевернулся на тракторе и остался на всю жизнь калекой. А будь он трезв, то, наверное, стал бы покойником. Там торчали из воды белые пни, и полузасохшие ивы стояли на краю болота, а чуть выше — рожковые деревья, а за ними 2 лиственницы, такие высокие, что на закате их скелетообразные тени перечеркивали во всю длину кукурузное поле. «Ладно тебе», — сказал Лу, глядя не на Джима, а на Келли. «Все крутится, крутится этот сволочной барабан». Правой ладонью Джим описывал круги. Коснется левой руки, опишет круг, опять коснется и снова круг. Прямо видно, как кость дробится. Я сроду такого не видел. Осколки красные от крови. А через секунду опять еще красней. А чертово лезвие, знай, все режет, знай, жует, что твоя мясорубка». Лу встал со стула. «Ладно тебе», — повторил он. Джим кивнул и снова уставился на свой кофе. Он сказал: «Во жуть-то!» После их ухода Келли сказала: «Как-то даже трудно себе представить, что такие вещи могут произойти». Генри кивнул. «Бедняга! Жилось-то ему нелегко». Она сказала: «Ему бы девушку найти, хорошую, после той, я имею в виду». Она задумалась, полузакрыв глаза. «Такому человеку, как Джордж, нехорошо жить так вот, совсем одному, в этом большом и старом доме. Он ее, наверное, страшно любил или, может, ненавидел». «Но это не наше дело», — сказал Генри. «Чье же, если не наше?» — спросила она. Она иногда делалась похожей на старуху. Генри обнял ее. На следующий день он пошел к Джорджу в больницу и просидел там до вечера. Он смотрел на снег. Конечно, около привала стоят грузовики, окопались, осели в снегу, теперь уже по самые оси. И, может, там же и Уиллард Фройнд в своем помятом додже с невыключенным мотором и обогревателем. Хотя нет, Он вернулся, но он у отца. Пьет на кухне кофе и читает в газете «Лихого кузнеца» или «По ту сторону». Или играет на банджо наверху у себя в спальне. Или лежит с открытыми глазами, таращится в пустоту, как слепой. У него такая привычка. И при этом усмехается несмело. Он, наверное, усмехается даже во сне. Генри не спал. Он положил ладонь на руку Келли, смотрел на тени у изголовья кровати, а мыслями бродил взад и вперед по дорогам, теперь уже занесенным снегом, где зябнут, сидя в кабинах, шоферы грузовиков. Внезапно он вспомнил отца, как он возвышался в кресле зимними вечерами, читая книгу возле лампы, затененной абажуром с бахромой. Он давно уже с такой отчетливостью не вспоминал отца. Буквально мог пересчитать темные пятна на щеке старика. Потом он вспомнил, каким отец был незадолго до смерти. Спал, сидя неподвижный, точно валун, сложив на рукоятке трости руки, поставив носками внутрь ноги в расшнурованных ботинках. Воробушки разгуливали у него на плечах, а он не просыпался, как мертвый.